Часть четвертая. Народ-целитель. Глава первая. Как шлифуют алмазы. В Дальнем Египте, где множество всяческих трав, порождает тучная почва немало целебных, немало и вредных. Каждый в народе там врач. Гомер, Одиссея. Иные лезут в медицину, всего и зная, что рецину, и то, что в книжке и травнике, и у старух на языке. Себастьян Брандт. Корабль дураков. Летом 1962 года я предпринимал большую поездку по Чувашии. Мне хотелось убедиться, что исконная болезнь чувашей, трахома, действительно, как о том неоднократно писали, побеждена и уничтожена. В Чебоксарах министр здравоохранения республики порекомендовал мне навестить глубинку, дальние деревни, где еще есть больные, где идут последние бои с вирусом. «Надо, однако, поторопиться», — сказал министр. «С тех пор, как медики получили в свое распоряжение синтомициновую мазь, оздоровление края пошло стремительными темпами. Публицист может не поспеть за событиями». В дальний Яльчикский район я летел санитарным самолетом. Потом, долго трясся на санитарной машине по деревенским дорогам. Да, трахома, несомненно, отступала, но не без боя. Сейчас уже не помню, как называлась та деревня, где я смог убедиться, что сражаться здешним врачам приходится не только с вирусом. Молодая женщина-окулист сокрушенно рассказала мне о трех последних больных, которые упорно не желают лечиться и тем портят ей статистику. Во время нашей беседы на больничном дворе появилась одна из трех упрямиц. Это была старуха-крестьянка лет 65, еще крепкая, а главное, исполненная несокрушимого чувства собственного достоинства. Один глаз у нее был затянут бельмом, второй, красный, с вывороченными веками, напоминал рубленую рану. Синтомициновая мазь, несомненно, излечила бы ее, но вернуть правильную форму векам мог только скальпель. Кривая старуха держалась, однако, иного мнения. Она приблизилась к больничному крыльцу, но переступить порог лечебницы отказалась наотрез. Пришлось врачу выйти для объяснения на крыльцо. Последовал следующий, хорошо памятный мне диалог. Старуха, агрессивно складывая руки на груди: «Зачем звала меня, апа? Наверное, глаз резать хочешь? Не дам. Старые люди без ножа лечили». Врач мягко, терпеливо: «Какие старые люди, апа? Чем лечили? Путаешь ты что-то». Старуха упрямо: «Ничего я не путаю. Бабы лечили, ёмзи, хорошие лекарства имели. А у тебя, наверное, плохие лекарства. Вот ты и хочешь меня резать». Примечание: ёмзи чувашские, знахарки. Пропустив мимо ушей последний довод, врач спустилась с крыльца и мягко усадила старуху рядом с собой на бревна. Началась долгая лекция-беседа, рассчитанная на одного единственного слушателя. Передать этот медико-просветительский экспромт почти невозможно. Он содержал увещевания и популярное объяснение вирусной теории, обращение к совести собеседницы и элементы хирургической техники. Фигурировали в беседе даже цифры. Оказывается, из 10 внешних впечатлений 9 мы получаем через глаза. Как же не ценить этот чудесный орган, о котором даже в чувашской народной сказке сказано: «В 2 кисетах 2 бусинки не продам за 1000 рублей». Кажется, старуха в конце концов смилостивилась и обещала окулисту лечь на операцию. Но меня в этой истории заинтересовало другое. О каких это лекарствах вспоминала старая крестьянка, отказываясь принять помощь современной медицины? В Чебоксарах я разыскал книгу о народной медицине чувашей и прочитал те страницы, что посвящены трахоме. Да уж, хорошие лекарства предлагали Йомзи своим пациентам, а трахомы лечили детской мочой и никотином из трубки. А самый лучший препарат представлял собой куриное яйцо, запеченное в хлебе, которым рекомендовалось парить больные глаза. Эта первая встреча с народной медициной настроила меня по отношению к ненаучным лекарствам в высшей степени скептически. Впрочем, скоро я поймал себя на том, что не очень-то ясно представляю смысл слова «ненаучный». Надо ли считать писанные в книгах рецепты античных врачей, даже врачей европейского средневековья, научными? Заглянув в книгу о медицине, составленную Авлом Корнелием Цельсием, 27 год до нашей эры, -14 год нашей эры, где римский автор собрал как бы энциклопедию медицинских идей своего времени, я убедился, что традиционная лечебная практика римлян мало чем отличалась от народной медицины чувашских знахарей. Жертвам трахомы просвещенные римские медики прописывали желчь петуха, смешанный с уксусом помет голубя и собачье молоко. 1500 лет спустя, в конце 16 века, Мишель Монтень среди лекарств своей эпохи называл левую ногу черепахи, мочу ящерицы, испражнения слона, кровь, взятую из-под правого крыла белого голубя, и истолченный в порошок помет крысы. Да что там 16 век! Великий французский физиолог Клод Бернар в своих воспоминаниях рассказывает о том, как в аптеке, где он работал в 1832 году, ему приходилось приготовлять излюбленное лекарство тех лет – тириак. Тириак состоял из 60 ингредиентов. Туда входил опий, морской лук, змеиное мясо, а также всякие испорченные лекарства. Все это произвольно смешивали с медом и растворяли в большом количестве старого канарского вина. Лекарство применялось при самых различных заболеваниях. Необходимость изготовлять эту гадость в конце концов оттолкнула Клода Бернара от деятельности фармацевта. Но, может быть, самое удивительное состоит в том, что тириак, изобретенный в первом веке нашей эры римским врачом Андромахом для предохранения императора Нерона от отравления, просуществовал в германской фармакопее до 1872 года, а во Франции был упразднен как лекарство лишь в 1908 году. Официальная или традиционная донаучная медицина, как мы видим, мало чем отличалась от народной. И та, и другая были одинаково ненаучны, ибо пользовались для лечения веществами, состав которых никто не подвергал, да и не мог подвергнуть химическому анализу, а действие – физиологическому исследованию. Разница между ними лишь в том, что рецепты так называемой традиционной медицины попали в книги, а домыслы знахарей так и остались у старух на языке. Казалось бы, все ясно. Прописи донаучной медицины по своей реальной ценности равны географическим картам Птолемея и астрологическим таблицам вавилонских жрецов. Но почему же так цепко в душе многих из нас держится вера в народные средства? Эта вера вспыхивает ярким светом всякий раз, как в опасности оказывается здоровье дорогих нам людей. Горожане, люди с высшим образованием, вчера еще почтительно слушавшие советы врача, перед лицом опасности кидаются за советом к малограмотным бабкам, начинают лихорадочно скупать на рынке барсучий жир, березовую чагу, выспрашивать у знакомых, что не слышали о действии плакон травы и лисьих легких. Можно, конечно, отмахнуться от таких пережитков. Мало ли чудаков на свете. Одни верят в чагу, другие в икону Божьей Матери. Раз барсучий жир не введен в фармакопею СССР, то и разговаривать о его целебном действии ни к чему. Но попробуем взглянуть на народные лечебные средства с другой стороны. По меньшей мере 77 миллиардов человек жило на нашей планете за последние 6 миллионов лет. Их, как и нас, грызли болезни. Разных страданий тогда было не меньше, чем сейчас. Около 1700 в общей сложности. Большую часть времени человечество прожило без антибиотиков, не зная рентгена, обезболивания, переливания крови, асептики и антисептики, не догадываясь о витаминах, гормонах и синтетических лечебных препаратах. Получали эти страждущие какую-нибудь подлинную медицинскую помощь или вся донаучная медицина была ничем иным, как смесью заблуждений и шарлатанства? И откуда она вообще взялась, традиционная медицина китайцев, индейцев, греков, римлян, средневековых европейцев? Из 180 тысяч видов известных ныне цветковых растений народы мира применяют в целях лечения примерно 12 тысяч. Кто, где и когда собрал на 5 материках всю эту уйму растений, определил их лечебное действие, форму использования, дозы? Я взялся за книги, старинные и новые, за руководство по фармакологии, учебники фармакогнозии и истории медицины, сочинения древних и дошедшие до нас травники. Первое, что мне открылось, это то, что главный источник знаний всей традиционной медицины – народный тысячелетний опыт. Безымянные искатели лекарств не требовали признания от современников и потомков. Тот, кто открыл в коробочках мака великолепное снотворное, в коре хинного дерева отличное средство против лихорадки, а в валериане хорошее успокаивающее, остался таким же анонимом, как и тот, кто предложил лечить раны паутиной, отрезвлять пьяных свежим навозом и применять живых мышей для лечения пупочной грыжи. Гениально и бездарно также уживались в народном творчестве, как они уживаются в творчестве научном. Очень редко, однако, удается проследить, как именно из рук ведуна, знахаря или просто наблюдательного крестьянина лекарство пробирается в списки официальной, узаконенной медицины. Пожалуй, наиболее наглядно это происходило в России XVI-XVII веков. В те времена аптекарский приказ, своеобразное министерство здравоохранения царского двора, имел обыкновение рассылать по стране распоряжения о сборе местных лекарственных трав и кореньев. Особенно почему-то ценились лекарственные растения Сибири. Верхотурьинские и якутские воеводы получали из Москвы специальные наказы, чтобы знающим людям сыскивать для лекарственных составов и водок, настоек, травы и иные вещи. Собранные снадобья приказано было в запечатанном виде отправлять в столицу, снабжая сборы этикетками с обозначением, что к какому лекарству годно. В 4-м томе актов исторических сохранилось донесение якутского служилого человека Сеньки Епишева, который 300 лет назад, весной 1669 года, снабженный от воеводы специальной наказной памятью, отправился в многомесячную ботаническую экспедицию. В первый год собрать ничего не удалось. В те поры лекарственные травы не уродились. Зато на второй год Епишев сдал якутскому воеводе несколько тюков трав и корней с подробным описанием лечебного действия каждого растения.